скудоумная местность. Он был ироничен и терпеть не мог возвышенных выражений. Его поэзия в основном была грубо материальной, вещественной, нарочито корявой, не музыкальной, временами даже косноязычной. Он умудрялся создавать строчки шестистопного ямба без цезуры, так что тонический стих превращался у него в архаическую силабику кантемира. Но зато его картины были написаны не чахлой акварелью, а густым рембрандтовским маслом. Колченогий брал самый грубый, антипоэтический материал, причем вовсе не старался его апоэтизировать, наоборот. Он его еще более огрублял. Эстетика его творчества состояла именно в полном отрицании эстетики. Это сближало Колченогова с Бодлером, взявшим, например, как материал для своего стихотворения «Падаль». На нас произвели ошеломляющее впечатление стихи, которые впервые прочитал нам Колченогий своим запинающимся, совсем не поэтическим голосом из только что вышедшей книжки с программным названием «Плоть». В этом стихотворении, называющемся «Предпасхальное», детально описывалось, как перед Пасхой в сарае рыхлой шкурой мха покрытом закалывают кабана и режут индюков к праздничному столу. Были блестяще описаны и кабан, и индюки, и предстоящие пасхальные пиршества хозяина-помещика. Там были такие строки, по-моему, пророческие. «И кабану уж вялому от сала, забронированному тяжко им. Ужель весна хоть смутно подсказала, что ждет его холодный нож и дым? Молчите, твари, и меня прикончит по рукоять, вогнав клинок, тоска, и будет выйти рыскать сукой гончей душа моя, ребенка-старичка». В этих ни на что не похожих, неуклюжих стихах мы вдруг ощутили вечное отчаяние Колченогова, предчувствие его неизбежного конца. «Плоть» была страшная книга. Но застрелюсь. Это очень просто. Нажать курок, и выстрел прогремит. И пуля виноградиной наростом застрянет там, где позвонок торчит. А дальше что? И вновь теперь уже как падаль, вновь распотрошенного и с липкой течкой бруснично-бурой сукровицы, бровь задравшего разорванной уздечкой, швырнут меня. Обиду стерла кровь. И ты думаешь, по нем вздыхая, что я приставлю дуло, я, к виску? О, безвозвратная! О, дорогая! Часы спешат, диктуя жизнь ку-ку, а пальцы корчат, тянутся к виску. Нам казалось, что ангел смерти в этот миг пролетел над его наголо обритой головой, шишкой над дворянской бородавкой на его длинной щеке. Я не буду цитировать еще более ужасных его стихотворений, способных довести до сумасшествия. Нет, Колченогий был исчадием ада. Может быть, он действительно был падшим ангелом, свалившимся к нам с неба в черном пепле сгоревших крыл. Он был мелкопоместный демон, отверженный богом революции. Но его душа тяготела к этому богу. Он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарали отсечением руки, но он чувствовал, что рано или поздно за этой карой последует другая, еще более страшная, последняя. Недаром же он писал: как быстро высыхают крыши. Где буря? Солнце припекло. Градиный вихрь на церкви вышиб под самым куполом стекло.